Меня страшно поразило не предложение само по себе, я его ожидала уже давно, меня поразила непредвиденная форма, в которой оно было сделано. Между тем я сохранила полное хладнокровие, и, желая унизить этого старого сластолюбца и показать, что ни ему, ни его жене не удалось меня одурачить своими грязными планами и расчетами, я бросила ему прямо в лицо следующие слова. «А господин Ксавье? Мне кажется, что вы забыли о господине Ксавье». «Что же он будет делать в то время, когда мы с вами будем наслаждаться в Лурде на деньги добрых христиан?» Скрытый мрачный свет, взгляд пойманного зверя, загорелся в глубине его глаз. Он пробормотал. «Господин Ксавье?» «Ну да. Зачем вы говорите мне о господине Ксавье?» «Тут дело совершенно не в господине Ксавье. Господин Ксавье здесь ни при чем!» Я удвоила свою дерзость. «Честное слово? Но не прикидывайтесь же дураком. Ведь наняли же меня...» «Да или нет, чтобы я жила с господином Ксавье?» «Да, ведь так? Ну хорошо, я и живу с ним. Но вы...» «Нет, это не было условлено. А потом, знаете что, мой милый папаша, вы не в моем вкусе!» И я расхохоталась ему прямо в лицо. Он весь побагровел, глаза его метали молнии от гнева, но он счел неосторожным затевать со мной ссору, для которой я была так прекрасно вооружена. Он быстро забрал свой портфель и убежал, преследуемый моим хохотом. На другой день барин сделал мне по поводу какого-то пустяка грубое замечание. Я вспылила, барыня вмешалась. Я обезумела от гнева. Сцена, которая произошла затем между нами тремя, была так ужасна, так гнусна, что я отказываюсь ее описать. И я им бросила в лицо в непередаваемых выражениях все их подлости, все их мерзости. Я требовала от них денег, которые одолжил у меня господин Ксавье. Они задыхались от злости. Я схватила подушку и силой швырнула ее в голову барину. «Убирайтесь вон! Уходите отсюда сейчас же! Сейчас же!» — ревела барыня. «Иначе я вам выцарапаю глаза своими собственными руками!» «Я вас исключаю из моего общества! Вы больше не член моего общества, потерянная женщина! Проститутка!» — кричал барин, стуча кулаками по своему портфелю. В конце концов, барыня не заплатила мне за неделю жалования, отказалась возвратить 90 франков, взятые господином Ксавье, заставила меня отдать ей все тряпки, которые она подарила. «Вы все воры! Вы все мерзавцы!» — кричала я. Я ушла, угрожая им полицией и мировым судьей. «Вы этого хотите?» — кричала я. «Ну хорошо, встретимся там, шайка мошенников». Увы, полицейский комиссар сказал мне, что это его не касается. Мировой судья посоветовал мне замять дело. Он мне объяснил. «А во-первых, барышня, вам не поверят. Потом заметьте себе хорошенько, что стало бы с обществом, если бы слуги получили возможность отстаивать свои права против своих господ? Не было бы больше общества, барышня. Была бы анархия». Я посоветовалась с адвокатом. Он с меня запросил 200 франков за ведение дела. Я написала господину Ксавье. Он мне не ответил. Тогда я сосчитала свои наличные ресурсы. У меня осталось 3,5 франка. И